Он следил за моей реакцией. Я просто плечами пожал. Пусть, мол, валяет дальше. Раз уж решил рассказать, это, в каком-то смысле, научная миссия. Вам потребуется сопровождать лейтенанта Кроникера, помогать ему в его действиях и, разумеется, защищать от внешних угроз. С примером таких угроз вы ознакомились вчера, наткнувшись на руины подземелья аборигенов. Хотите сказать, сэр, что это Кроникер на нас натравил ту орду? Это был, пожалуй, самый цензурный вопрос, который я мог выдать. Все остальные не годились. Попробуй тут сохранить спокойствие и деловую собранность, когда внезапно вываливают такую информацию. Нет, лейтенант, для нас были неожиданностью как само столкновение, так и появление там Кроникера. Короткая пауза. Он сместился вперед, навис над столом, внимательно меня рассматривая. Скажите, лейтенант, как вы относитесь к феноменам, не описанным современной научной мыслью? Скажем, к паранормальным явлениям, экстрасенсорике, к магии? Несколько дней назад он бы точно поставил меня в тупик. Сейчас же ответ нашелся легко. Никак не отношусь. Пока в этом не кроется опасность. Ну, знаете, внезапное появление орды шерстяных мутантов. Вроде того. Тогда, сугубо с точки зрения того, как эту опасность уничтожить. Подход грубый, но иного от вас и не требуется, кивнул полковник. Затем он достал небольшой считыватель, отпечаток пальца и личная электронная подпись. Ну и на какую же категорию секретности мне предстоит согласиться? Совершенно секретно, сказал полковник, и умолк, пододвинув считыватель. Ну, выбора-то немного. Можно отказаться, и черт его знает, что тогда будет. Можно согласиться, и предстоит что-то интересное. А раз так, процесс занял секунд 15. Очень хорошо. Ваши подчиненные также имеют доступ к этой информации, можете смело ее донести. Так в чем дело, сэр? Идем исследовать магию, а этот засранец Кроникер, чародей, грубо, но верно. Кстати, можете не скрывать, что вы шпионили за лейтенантом. Ваша разведчица несколько выделялась среди прочего женского персонала. Все таки заметили. Ладно, это ведь не повод раскрываться, как и не повод слишком уж рьяно пытаться скинуть с себя это утверждение. Просто плечами пожал. И что, в том подземелье он по служебной необходимости появился, а затем смылся, стоило его слегка прижать с логичными вопросами. Это была случайность, неисследованная область мироздания, так что получилось то, что получилось. Ладно, как скажете. Хотя его отношение к моим подчиненным и ко мне лично может помешать работе, я постараюсь, чтобы до этого не дошло. Чудесно. Итак, давайте планшет, я перешлю вам карты. И, пока карты эти перекидывались по шнурку, полковник немного приоткрыл таки завесу тайны над происходящим, без всякого перебрасывания многозначительными словами. Если очень коротко, тут нашли странные явления и руины. Кроникер, будучи в охране раскопок, проявил некоторую предрасположенность к этим самым явлениям и внезапно превратился в ведущего специалиста. По крайней мере, он единственный мог манипулировать этой хренью, у других не работало, даже повторяя точь-в-точь. Так что этот засранец изучал добычу и проводил опыты в своем офицерском домике. Почему нет лаборатории, дополнительных специалистов, прочих штук, которые тут должны быть? А вот, одно потерялось во время перевозки, другого не было. Цирк во всей красе, а от нас требовалось немногое, на самом деле. Вот карта, на ней, выявленные со спутника поселения местных дикарей, которые, как предполагалось, связаны с этой магией. Так решили, потому что некоторые из тех идолов любопытной формы они как раз и потеряли, когда мобильная группа реагирования обрушилась на их задницы пулеметами и броневиками. И, предполагалось, что благодаря этим идолам-дикарям-то и получалось так близко подбираться к городкам, еще и обходя щедро засеянные минные поля. Весело, особенно если подумать и представить, как это могли использовать при обороне собственных поселений. Вот потому-то хорошо, что у меня не совсем люди. Задача заключалась в охране Кроникера и зачистке дикарей, с целью найти как можно больше артефактов и информации. Рекомендовалось брать пленных, шаманов там, жрецов, и требовалось помечать входы в подземные сооружения, похожие на те, в которых мы вчера побывали. Они тут много где разбросаны, и книжка та с голубым спрайтом, оттуда же, магия, колдовство и Кроникер у нас чародей. Ага, не, весело. А по тем мутантам что-нибудь известно, уточнил я. У меня сложилось ощущение, что они в чем-то смахивают на моих девчат, в самой сути что ли. Полковник несколько секунд помолчал с прикрытыми глазами, затем стремительно застучал по клавиатуре, выискивая что-то в компьютере. «Интересная теория», — сказал он. «Я занесу ее в базу данных. Однако нет, дополнительных данных у нас нет. Подобные существа вплотную видели только вы же с ними и сражались. Есть некоторые отчеты о звероподобных существах, замеченных на границе леса во время рейдов, но информация считалась сомнительной. Теперь нет, не слишком-то хорошо, но я не расстраивался. Разберемся, и мои волчицы в состоянии справиться много с кем, и мутанты показались обычным пушечным мясом. Кстати, тогда последний вопрос, сэр, а зачем нам андроидов выделили? Ожидаются какие-то инженерно-саперные задачи?» Он на мгновение взглянул на меня, затем снова вернулся к компьютеру. «Нет, они по основному направлению нашего полигона, так что это просто очередной этап тестирования и обкатки. Возможно, они вам помогут, возможно, нет. Считайте проверкой их эффективности в длительных рейдах вне базы, а память им потом отформатируем, так что смело используйте их как посчитаете необходимым». На этом все. Шифрованная информация покоилась на планшете, карта доступа спряталась в выемке моего жетона. Теперь к делу, и к Кроникеру, этому засранцу жирному. До погрузки в транспорт еще полчаса, аккурат хватит на собраться и подойти к месту. Не теряя времени, я направился в казарму. Рассказанное полковником, на самом деле, меня не слишком-то занимало, магия и магия, плевать, пусть с этим возится специально назначенный человек. Наше дело стрелять в тех, кто окажется против. Ну и, может, теперь лейтенант станет чуть менее раздражающим и будет вести себя нормально, а не как обычно. Казарма. Все давно готовы и только ждут приказа. Все спокойны, ни капли несерьезности, только холодная собранность с готовностью действовать. И пара геноидов, застывших в углу со своими баулами. «Дополнительный брифинг получите после высадки», — объявил я. 5 минут и двигаем на погрузку. 5 минут, это потому что и мне тоже надо одеться. Вещички-то проверены, а ходил я пока просто в форме. Командирский комплект брони отличался примерно ничем, кроме наличия дополнительного тонкого бронежилета и усиленной системы связи в шлеме. Да и то, вчера пришлось внешнюю антенну подключать и солдаты ретранслятора пускать. А так, все то же, что и у волчиц. На месте и переоделся, никуда не уходя. Все равно никто не смотрел. Девчата перешли в профессиональный режим, и всякие там шалости вроде поглядеть на полуголого командира сейчас им в голову просто не приходили. Сейчас они больше походили на роботов. Оружие, снаряжение, все на месте, все туго затянуто, не болтается и удобно. Вперед, вперед. Колонны отправились к посадочной площадке для вертолетов. Хотя, так-то, они могли сесть на всем протяжении взлетки, яму в которой уже засыпали и забетонировали. По пути я в очередной раз мысленно пробегал по списку дел, и, вроде, ни одной неотмеченной строчки не оставалось, везде стояли галочки. Снаряга, оружие и боеприпасы, все нужное затребовал и получил. О приблизительной сути задания волчицы в курсе, а остальное позже. Обе вертушки стояли на своих местах, не совсем те вертолеты в обычном понимании, вместо одного винта у них 4, запрятанные в поворотных кейсах. Почти квадрокоптеры, но сути это не меняло, все те же надежные машинки с вертикальным взлетом и посадкой, и всем вытекающим из этого спектром применения, по 20 пассажиров каждая, потому и 2 штуки, пилоты пока стояли снаружи и курили, а в распахнутом боковом люке первой вертушки виднелся Кроникер, он сидел в кресле, упираясь локтями в колени, и внимательно смотрел на нас, снаряжен как следует, уж не знаю, как он там свое пузо под броню запрятал, но умудрился ведь. 3-е отделение, 2-я половина 2-го и геноиды, грузитесь в ту, указал я на дальний транспорт, остальные со мной. Погрузились. Я сел напротив Кроникера, волей-неволей растянувшись в идиотской ехидной усмешке. Щелчком выбросив сигарету, пилот в традиционных темных авиаторах заскочил в грузовой отсек, мельком всех оглядел и ловко залез в кабину. Следом его помощник, только он задержался таки взглядом на волчицах, а тем плевать, они сидели по всем правилам, были бы каски, еще бы их под задницу сунули, на всякий случай, лейтенант, похоже, не спешил со мной контактировать, молчал, смотрел, пыхтел, его проблемы, только тактическую сеть же спарить нужно, так что я быстренько вытащил планшет и показал ему экран, частота инициации связи и ключ, вводи, сейчас, он взглянул натурально как обиженный ребенок, с такой же всепоглощающей злобой. только мне плевать. Мы сейчас работаем вместе по приказу сверху, так что, можешь запихать свои обиды себе в задницу, Кроникер. Мы работаем вместе, цепляйся к связи. Ну, теперь он зашевелился и сделал таки нужное. Аккурат к тому моменту, как пилот высунул в отсек руку с поднятым большим пальцем, и двигатели загудели, раскручивая винты. Несколько секунд спустя вертолет оторвался от земли и понес нас на юго-запад. Полет – дело скучное и шумное. Заняться особо нечем, только разглядывать плывущую под тобой местность да думать на все темы подряд и ни о чем сразу. Задремать бы, да тоже такое себе. Вот и оставалось пялиться в распахнутый люк на местную зелень. Ни следа человеческой деятельности, сплошные нетронутые поля. С Кроникером я и не пытался заговорить. Пусть сидит себе с унылой рожей пока, готовится к тому, чтобы остаться наедине со мной и взводом волчиц. Там-то расколем, если понадобится. На самом деле, нужды в этом нет, ведь полковник-то все необходимое рассказал, и нет смысла выпытывать из гребаного чародея что-то еще. Пусть сидит, а я продолжу пялиться на округу. Лениво погляжу на карту, прикидывая предстоящий на сегодня путь. Зевну, скука. Но время движется, пусть и со скоростью сонной улитки, так что мы прилетели. Сперва на горизонте показалась темная черта, ближе, превратилась в лес, еще ближе, и стало возможным разглядеть отдельные деревья, и разделяла лес и равнину резкая черта, словно высадили деревца по линейке, пусть и очень пьяный. Вот на самую опушку-то и спикировал вертолет. Пилоты здесь задерживаться не собирались. Резкий спуск, торможение, зависли над поверхностью. Снова большой палец из кабины. «Пошли, пошли», — приказал я. Дисциплинированно и очень быстро волчицы высыпали на землю, занимая круговую оборону. Мы с Кроникером сошли последними, и лейтенант проводил взглядом взревевший вертолет, стремительно набирающий высоту. Ясное дело, что он предпочел бы вернуться на базу. Я тоже. Но у нас есть работа, и ее надо делать. Вокруг чисто. Скоростная высадка-то настраивала на боевой лад, но никто не бежал в атаку, не спешил засыпать градом стрел там, или дротиков, или чем еще дикари воюют. Просто окраина леса и мы. Взвод, перестроиться алмазом, мой следующий приказ. Волчицы заняли свои позиции, так что я с Кроникером оказались в окружении первого отделения, рядом с Таши. Та целиком и полностью игнорировала лейтенанта, словно тот, просто препятствие. Геноиды, о которых я все стремился позабыть, распределились во второе и третье отделение, рядом с их командирами. Итак, дамочки, мы отправляемся на охоту за чертовыми местными колдунами, и это ни хера не фигура речи. Более того, с нами собственный чертов колдун, лейтенант Кроникер, который будет заниматься основной работой, пока мы будем отстреливать все угрожающие и брать в плен всех, кто похож на шаманов или тому подобных. Кроникер покосился на меня, промолчал. Выдвигаемся. Сегодня к вечеру мы подойдем к первому поселению местных дикарей, так что ушки на макушке и следите за округой. Вперед, вперед, так вперед. Поделившись с Ташей намеченным на сегодня путем, я отдал управление переходом в ее руки. И мы пошли. Хорошо, споро, неплохим темпом. Не скоростной марш, но и не прочесывание местности. Один хрен лейтенант не поспевал прямо со старта, так что вскоре пришлось сбавить скорость. Терпимо. Подойдем чуть позднее, но у нас есть ночное видение. А у дикарей, эй, Кроникер, местные в темноте видят, ну, с магией твоей, чего от них ждать, а то ты камеру нам своим лазером знатно пожиг. Так это все же ты, вспыхнул он, но тут же успокоился. Чудо. Нет, думаю, с усиленным зрением не встретимся. Это не упоминается в томе знаний ни в каком видел. Я бы больше опасался их умения прятаться самим. Разумно. Взвод, будет что-то необычное, сразу докладывайте, и плевать, запах это, звук или еще чего. Противник обладает хорошей оптической маскировкой. А дальше случилось страшное. Мы с лейтенантом повели вполне спокойный и деловой разговор. Оказавшись в поле, засранец обернулся вдруг вполне нормальным человеком, и это хорошо. Еще лучше, что он стал рассказывать о колдунстве со своей точки зрения, и тут было чего послушать. Получалось, что во всей этой херне была своя система. Те идолы сомнительной формы, фокусы некой энергии, а злополучный синий спрайт – манифестация этой самой энергии. Совмещаешь одно с другим, вуаля, ты колданул, но работало только с ним. Другие вовлеченные в это люди пытались, но у них ничего не происходило. А та древняя книжка, и есть древняя книжка, справочник, переведенный кое-как с горем пополам, но достаточно, чтобы пытаться изучать практическое применение чародейства. Вот он и изучал. Впрочем, тему с изучением он как-то быстро закруглил. Рассказал быстренько и все, молчок, съехал на другое, и это, а, хрен с ним, подозрительно это. Тут, казалось бы, можно и отложить в сторону нашу вражду, да только оставались поводы ее сохранить. В любом случае, для меня информация представляла скорее мимолетный интерес. Так, для общего развития, время скоротать. Говорили-то мы негромко, так что нормально. Затем разговор завял, и путь продолжился в молчании. От наших учений обстановка практически не отличалась. Так же топали через лес, так же держались на стороже. Единственное, тут все взаправду, так что патроны в патронниках, и лично я был морально готов начать стрельбу в любого встречного, покажись он противником. Что до волчиц, это для них нормальное состояние, похоже. Спокойные, сосредоточенные лица, выверенные движения, ни капли выносливости не растрачено впустую. И еще там хрустели всем подряд геноиды. Как оказалось, переделанные из домашних партнеров инженеры-саперы не слишком-то умеют двигаться по пересеченной местности. Кто бы мог подумать, они-то и создавали основной шум. Его-то и услышали. Шли мы, шли. 3 часа в ровном темпе, без всяких проблем. Затем я краем глазом заметил, как Таша на мгновение отвлеклась на гарнитуру, едва заметно кивнула, повернула голову. «Сэр, впереди контакт, ребенок или женщина удирает в том же направлении, что и мы, скорее всего, услышали хруст наших болванок. Продолжаем движение, 2-му и 3-му отделению, выделите по 2 и перехватите». «Тихо, без стрельбы», сориентировался я, «язык нам пригодится». А поскольку волчицы очень даже неплохо носились по лесу, стоило попытаться его все-таки взять, не тревожа округу стрельбой. И наша военная машина пришла в движение. Лишь едва-едва я сумел заметить за кустами ринувшихся вперед волчиц, налегке отдавших ранцы сотоварищам. И быстро послышались отрывистые от бега доклады. Засекла. Приближаюсь справа. 50 метров. Это парень. Сближаюсь слева. Томительные секунды. Затем, перепуганный вскрик спереди, приглушенный листвой. Достаточно молодой вскрик. На мой неуверенный слух, взяли, пакуем, отлично, оставайтесь на месте, держите оборону, подходим, ответил я на отсчет, и вскоре мы вышли на очередную лесную полянку, которая буквально ничем не отличалась от всех прочих, просто небольшой клочок земли, свободный от деревьев и кустов, однако, пышные кроны очень даже закрывали небо, погружая местность в тень, грибы еще какие-то под ногами, и, самое главное, наша добыча. Вот тут-то я увидел самое живое доказательство родственности моих девчат и семейства псовых. Больно уж походила волчица, коленом упиравшаяся меж предплечий пленника, на какую-нибудь овчарку, которая перехватила грабителя и теперь грозно над ним нависает, не давая пошевелиться. Один в один же, ну, а сам пленник оказался непримечателен. Худощавый весь, лицо закопано в траву и старые листья. От левого глаза расплывался синяк. Одет он был в нечто отдаленно древнее, рубаха грязная, грубые на вид песчаного цвета штаны, коричневые кожаные мокасины. Подпоясан ремнем, неподалеку валялась плетеная из чего-то там шляпа. Мычал, дергался, только ничего поделать не мог, руки связаны, а массу волчицы черта с 2 переборешь. Он твой, кроникер, сказал я. Надеюсь, говорить на местном ты научился, хоть немного, не потребуется. С ноткой возбуждения ответил тот, сбрасывая ранец. «Заставим говорить по-человечески. Акцент будет дикий, речь ломаная, но мы друг друга поймем. А если говорить не захочет, то он неопределенно повел рукой. Вариантов много, много. И скатываться сразу до худших все же не стоило, хотя этому парню в любом случае судьба-то предстоит нелегкая. Пока кроникер копался в ранце, я бочком-бочком так отошел в сторонку, заговорил одними губами, все равно гарнитура по кости уловит, сейчас будет колдовать, будьте готовы, если что, уложите его наглухо, только не палитесь, касается всех дальнейших моментов, одно задание, одним заданием, но я ж читал вроде литературу про всяких там древних богов и неосторожное использование магии, художественную, ну так и ситуация соответствует, так что стоило подстраховаться, и парочка волчиц, стоящих к лейтенанту боком, стволы в его сторону, но вниз, это самое то, нашпигуют пулями в мгновение ока. Он сам же моих предосторожностей не заметил. Вытащил свою книгу, один из идолов, янтарный. Там даже какой-то жучок застыл, до болезненного несимметрично. И голова у идола была такая угловатая. Капибара, да, на капибару смахивала. Вот он книгу свою раскрыл, стал торопливо листать. И пленник наш чего-то умудрился пискнуть, прежде чем его голову не вмяли обратно в землю. «Да переверните его пока», — бросил Кроникер. Я же кивнул, приложив палец к губам. Резкий рывок, и волчица уже упирается парню коленом в грудь, рука в перчатке крепко закрыла рот. Глаза у него такие выпученные, что вот-вот отвалится, как у мелкой выродившейся собачки. Весь перепуган, и умудрился испугаться еще больше, едва разглядел волчьи уши, сперва у пленительницы, затем у остальных. Забился отчаянно. «Закрепите», — приказал я, и подошел ближе, присел на колено. Лицо непримечательное, только синяком наливалось. Лет 20 дал бы, волосы пшеничные. И, увидев меня, он на мгновение было успокоился, и тут же забился с новыми силами. Ненадолго, пока берцами конечности не прижали. А так, человек как человек. Кожа, вроде, чистенькая даже, вся грязь свежая, значит, моются там в своих поселениях. Пользуясь моментом, охлопал его по одежде, выискивая спрятанное. Карманов нет, а вот на поясе нашелся крохотный мешочек, хитро закрепленный к ремню через ткань. Взглянул на девок. Пленительница кивнула чуть в сторону, там из земли нож торчал, на достаточном отдалении, чтобы не дотянулся. Нож грубый, кривой, но острый на вид. А чего там в мешочке? А в мешочке оказались монетки, мелкие, метили типа того, судя по легкой зеленоватой пленке, с отверстием по центру. По контуру шла надпись на неизвестном алфавите. Дикарита, в моих глаза, стремительно росли по технологическому уровню. Ожидал голожопых и улюлюкающих, а тут прямо цивилизация, да с монетным делом. Круто. Это они хорошо в лесах-то скрываются, качественно. Или просто случился бардак и я получил неполную информацию. Вполне реально. Пленник, тем временем, уже как-то смирился с участью. Не дергался, только жалобно глядел на всех вокруг, на меня в основном. Заметил, наверное, что пленительницами я командую. Вот и правильно. Лейтенант, пожалуйста, отойдите. И рот оставьте открытым, сказал сзади Кроникер. Сейчас научим его языку. Жест, и волчица медленно убрала ладонь со рта пленника. Кроникер же обошел нас, встал с его головы. В одной руке раскрытая книга, в корешке которой торчал этот самый голубой рисованный спрайт, в другой янтарный идол. И, вот чудо, кричать-то парень не стал, хотя все это видел, только часто дышал, и все. «Начинаю», — сказал Кроникер, взял книгу за разворот, повернул, держа открытой, шепча что-то откровенно неразборчивое, сунул янтарную голову капибары в спрайт, та будто сквозь текстуру провалилась. Секунда, две, и резким движением он приложил идол ко рту пленника, и по налившимся кровью, искусанным губам прокатилась янтарная волна, пленкой их облепив. Затем он точно так же коснулся ушей пленника, те тоже затянулись в янтарную пленку. «Ну, вроде сработало», — сказал лейтенант. «Эй, дикарь, ты меня понимаешь?» Глава 9. Он с пару секунд непонимающе пялился на Кроникера, затем медленно кивнул, насколько это было возможно. «Да-да, акцент, просто жесть, такой, одновременно слишком мягкий и слишком жесткий, как бы странно оно ни звучало, и это по одному-то слову». «Он ваш», — сказал лейтенант. «Ага, великолепно, я вообще-то рассчитывал, что это он будет допрашивать, насчет магических приблуд у них в поселении, или типа того. Ну, раз я, то и вопросы будут соответствующие. Как далеко до твоего дома?» — медленно проговорил я. Тут он вспыхнул паникой, замотал головой, попытался отползти, но сотня кило на груди – это не шутка. Подрыгался как таракан перевернутый, вот и весь результат. Пришлось дать пощечину. Две. Сработало. «Почему ты от нас побежал? Куда ты направлялся?» «Терпеливо, словно ребенку», – сказал я. «Ша-шаги». «Громкие услышал», – ответил пленник. «Мог бы сказать, что у меня от акцента глаз задергался, но нет, я стерпел». «Чего ждать волшебства от какого-то там колдовства, правда?» «Куда ты бежал? Где твой дом?» «В деревню предупредить о чужаках. Вот, это уже другое дело. Карту бы ему показать да уточнить, куда именно он мчался, да только едва ли он умеет их читать. Оставалось только слово за словом вытягивать. Впрочем, по изначальному направлению ясно, что бежал он примерно туда же, куда мы направлялись, так что путь выбран верный. Сколько живет в твоей деревне? У вас есть оружие? 5 десятков. Нет, у нас нет оружия, только защитный столб», — ответил пленник, с опаской косясь на волчиц, а не глядя на меня, ведущего допрос. «Любопытно, и упоминание про защитный столб, тоже любопытное. От чего защищает столб? Засуха, порча, проклятие?» Честно говоря, варианты я выбрал максимально случайно. Всплыли просто в голове уроки истории, в которых я эти слова услышал. «Нет, от таких как вы, от таких как эти», — взвизгнул он, глядя на девушку над ним. «Зверей, монстров. Ладно, тут он поставил меня в тупик, ненадолго. Сперва-то я обомлел от того, что дикари местные уже где-то видели моих волчиц, а потом как дошло, да он о монстрах тех, которых мы в подземелье покрошили. Не только я, выходит, заметил сходство. Это прирученные монстры», — сказал я, — «и мы научили их выслеживать и убивать, так что будь к ним повежливее». Страх, недоверие, шок. Пленник еще и вспотел моментально, весь влажными пятнами покрылся. Что ж, один вектор воздействия на дикарей прояснился, мои девчата. Раз боятся своих шерстяных мутантов так, что аж какие-то защитные столбы ставит, то мои разумные и послушные волчицы станут для них настоящим кошмаром. «Опиши-ка этот защитный столб». «Не мне, ему», — я указал на лейтенанта. Дальнейшие минуты три Кроникер как мог выкачивал информацию, и с терпением у него было туго. Говорил быстро, резко, тогда как парень вечно запинался, сложные слова чуть ли не по слогам проговаривал и жег мощным невнятным акцентом. Но суть, вроде, я извлек. Очередной тотем, только и всего, только большой, из ствола дерева, вкопанный в центре поселения, и голова там отнюдь не одна, а штук пять, стопочкой одна над другой, символизирующие защиту от определенного монстра, разновидности мутантов, то бишь. По ночам тотем слабо светился синим, подбирался монстр, красным начинали светиться глаза соответствующей головы, сигнализация, в общем, и пугалка. Монстры не подходили, только вертелись вокруг да около, пока голод не брал свое и они не уходили поискать еды в более удачном месте. Это, получается, тут в лесу прямо своя экосистема, о которой местные государства не сильно-то и в курсе, или держат в секрете, или им просто плевать, пока не стали набегать на городки. «Ладно, подними его», — приказал я, когда лейтенант отстал от пленника. Заморачиваться рядовой не стало, наклонилась с хищной ухмылкой, схватила за воротник, сняла ногу, рывок, и поставила на ноги, с легкостью его подняв. Только одежда затрещала и порвалась немного, но парочка дыр размером в голову, не критично. «Веди нас в свою деревню», — медленно сказал я, — «не вздумай обмануть. Мы хотим поговорить с вашим старостой». Он испуганно закивал, словно сейчас ему горло резать станут, не иначе. «Попробуешь бежать, поймаем, и будем по-плохому», — предупредил. «Вперед, взвод, выдвигаемся». «Вести» — это громко сказано, на самом деле, обозначало это то, что он будет плестись рядом со мной, Ташей и Кроникером, да еще и в сопровождении специально выделенного стрелка, которая ненавязчиво почесывала ему спину стволом автомата. Не очень дружелюбно, зато работает. Собственно, мы пошли, потихоньку набирая темп. Стоило по пути расспросить его еще о чем-нибудь, но, как назло, в голову ничего толкового не приходило. Какое-то время, через полчасика ходьбы, ноги накачали таки крови в мозги, и те со скрипом завертели шестеренками, выдавая мысли. «Какие еще деревни и города есть в округе?» — спросил я, медленно, а он все равно испуганно вздрогнул, обернулся, почесал затылок. «Ну вот мы, и вот побольше, там целых полтысячи, и вот там вот вон, говорят, аж на несколько тысяч живет вокруг горы, только я не верю, ну как так много и вместе?» Быстро он направился, видно, не мне одному ходьба помогла, а может, успокоился от того, что волчицы не стали ничего с ним делать, и это походило на правду, потому что поглядывал-то он больше на них, с опаской и страхом, неловко шарахаясь на ровном месте. По поселениям же, я сверился с картой, похоже на правду, однако небольших по размеру деревушек там было отмечено больше, может, врал, может, кочевали, или просто не знал. Сравнительно же крупное в самом деле было отмечено на склоне невысокой горки в глубине леса, по перепаду высот, это больше холм, хорошенько так затянутой растительностью, идти до него далеко, пешкодралом дней 15, куда перспективнее пройтись по мелочи, ознакомиться толком с местными обитателями, и лишь затем наведаться город, сверху, на голову упасть. «Вы давно тут живете? Почему ходите в набеги из леса?» — спросил я. Мелкая деревенщина едва ли знала много, но сбор информации надо ж с чего-то начинать. «А, Пленник задумался, с открытым ртом уставился в закрытое кронами небо. Только чудом не упал. Староста наш говорил, что прадед его, когда с моих годков был, бежали от вот таких вот, только не совсем таких. Указывал он пальцем, разумеется, Наташу. Через такое, через портал прошли, вот, бежали, и маг королевства и сподручные его открыли путь в убежище, и вот мы тут, но тут тоже такие же. Дешифровать лепит труда не составило. Портал, мгновенное перемещение, может и между планетами, а, прадед это поколение 4, сотня лет от силы, ну 120, а я-то историю планеты все-таки мельком отсмотрел, и никаких магов с королевствами и нашествия всяких шерстяных мутантов там не значилось. Обычная была колония, которая распалась на фракции во время долгой ночи, но потихоньку выкарабкалась обратно в промышленную эпоху. И, не будь со мной Кроникера, который наколдовал тут понимание языка, я б всерьез эту ерунду про портал и королевство не воспринял. Теперь же многое было потенциально возможным. Потенциально. Что скажешь, лейтенант? Обратился я к Кроникеру. Насчет предыстории появления, тот стер пот со лба, задумчиво уставился вдаль. Если брать как источник информации книгу, сказал он, намеки на такое там есть. Да и мое, КХМ, появление в том подземелье работает в пользу версии. И появление кучи этих волосатых. И это тоже. Механизм неизвестен. На мгновение запнулся он. Однако в общих чертах эта история может оказаться правдой. Я вздохнул. Вот вроде он и как человек себя ведет, а скрывать ничего не умеет, вечно проскочит. И ведь сам это понимает, но злится почему-то на свидетелей, а не себя. Знаешь, Кроникер, сказал я отстраненно, будет не очень-то хорошо, если подобное повторится. Подобное подземелью. Ну, орда мутантов выскочит из-за угла, или ты внезапно на базу вернешься. Ты меня понял? Молчание, знак согласия. В нашей ситуации, очень даже надежный. Дальше пытаться раскручивать бедолагу на информацию я не стал. Доберемся до деревеньки, там-то уж найдется кандидатов. А добровольно или нет, их проблемы. Дорога-то выдалась несложной. Вел нас пленник в том же направлении, куда мы шли изначально, бежать не пытался. Я только приказал ведущим солдатам как следует поглядывать на предмет ловушек, чтобы не повторилось вчерашнее. Подумать только, вчерашнее, а вроде бы куча времени прошла, с каких пор у меня началась такая бурная жизнь, и почему я совсем не против. Итак, шли мы, шли, шли дошли, по карте, совсем близко уже. Тут я заметил, как морщится чего-то Таша, и ладно бы она одна, так все волчицы, которых я видел, приспустили с лица концентрацию и спокойный настрой, частенько из-под носа пот смахивали. Почему не докладываете об изменениях? Негромко сказал я по радио. Я вижу, как вы под носами чешете. Виновата. Практически одновременно донеслось от капралов. Затем инициативу перехватила Астер. Есть чесотка в носу, легкая, но неприятная. Как перца занюхнуть. Что-то изменится, доложите. Затем я взглянул на Кроникера, тот в порядке. На пленника, тот аж приплясывал нетерпеливо, и украдкой на моих девчат посматривал. Они явно ничего не ощущали. И я тоже. Что, эта хрень чародейская и на моих подчиненных действует? Конец тогда этому волшебному столбу. Девчата мне важнее местных. Всем, мы подходим к поселению. Будьте готовы. Холли, пусть твои с правого фланга носы заткнут или еще чего попробуют. Быстро проговорил я. Кроникер, тебе бы лучше поискать, как защититься от эффекта этой хероборы. Он на моих действует. Иначе я ее разнесу. В ответ он только утвердительно хмыкнул. И книгу свою на ходу распахнул. И то хлеб. Затем я подошел к пленнику, подружески сжал его сзади за шею, и заговорил, доверительно так, словно со старым знакомым, практически в ухо. Тебе нужно будет представить нас в лучшем виде, чтобы никто не напал, никто не попробовал удрать. Мы пока пришли поговорить, не мстить за рейды, пока. Да-да, все сделаю, как скажете. Протараторил тот, все с тем же жутким, ну прямо раздражающим акцентом. Очень хорошо. И помни, что мы можем перебить всех за считанные минуты. У нас длинные руки. Ваши воины должны это знать. У нас нет воинов в деревне. Ну, конечно. Конечно нет. Чего там писали в методичке про действия против партизан. Они всегда действуют на базе гражданских, которые могут их прятать и снабжать продовольствием и прочим необходимым. И эти гражданские редко горят желанием выдать партизан в начале операции, а в самом разгаре их уже не слушают. Волчица на острие нашего алмаза доложила, что наблюдает просвет в деревьях прямо по курсу, и в просвете этом виднелись домики прибыли. Так что, не теряя времени, я с кроникером и пленником прибавили ходу и сами встали на острие. Это несложно, когда на тебе стандартная пехотная броня, а за спиной 30 скорострельных стволов и пистолет в расстегнутой кобуре. Покричи, пусть встречают, и чтобы со старостой во главе, сказал я парню. Он послушно закричал, вроде, без паники и подобного, хотя голос и дрожал хлеще, чем у перепуганного алкаша. Тут-то в поселении началась суета, крики. Фигурки жителей забегали, то ли разбегаясь по укрытиям, то ли собираясь дать отпор, да хрен его знает. Но, в итоге, все складывалось мирно, более-менее. Ведь к нам вышла делегация из целых 5 человек, 10-я часть всего населения так-то, и выходили они не слишком-то уверенно, с опаской, а потом вовсе застыли как вкопанные, завидев моих ушастых, вот прямо встали, ни туда и ни сюда, словно их сейчас резать станут. Мы-то не собирались. Пусть подходит, сказал я пленнику, можешь сказать, что мои волчицы, КХМ, одомашненные. Он снова что-то прокричал, и через несколько секунд их внезапный ступор был разбит, и они все же стали приближаться дальше, очень медленно, очень неторопливо, непрерывно вращая головами и рассматривая волчиц. Видели они, конечно, не всех. Кое-кто спокойно разглядывал их через прицелы, скрываясь из виду, готовые открыть огонь по приказу, но этого я хотел избежать. Впереди пятерки посланников шел лысый, сморщенный мужчина с густыми седыми усами. Старик, но шаг твердый, и посох, на который он опирался, вполне мог послужить оружием. Также в группу входили 2 мужчины лет 30 и 2 девушки лет 20, эдаким клином, в острие которого старик, а девушки в хвосте. Все они были одеты однообразно, как и пленник, штаны, мокасины, опоясанные ремнем светлые рубахи, и девушки тоже в штанах, что несколько удивительно. «Кроникер, еще раз свой переводчик скастуешь?» – спросил я, следя за посланниками. «Без проблем. Тогда ты, парень, разъясни им про колдовство с пониманием языка, пока они идут», – сказал я уже пленнику. Тот снова заговорил. «Без крика, мы достаточно близко, чтобы хватало и слегка повышенного голоса». Вот тут староста ответил, скрипуче так, потому казалось, что недоумевал и что-то оспаривал, а затем пленник потыкал пальцами в свои губы и уши, показывая, что те все еще затянуты янтарной пленкой. Попутно я заслушал доклад от Астер, что затыкание носа не помогает, и вообще, у них глаза стали слезиться, а в носу горит порой мерзким такими ощущением, что хочется чихнуть, а не выходит. Понимаю, ох как понимаю, защитный столб надо было снести как можно быстрее, и вот, делегация наконец-то до нас доползла. Глядели они на все широкими от удивления и страха глазами, и лишь старик оставался более-менее спокоен, даже на волчиц смотреть перестал, теперь водил взглядом между мной и кроникером. Командира высматривал, похоже на то, он согласен, чтобы вы одарили его языком, сказал пленник. Ну и хорошо, вперед, лейтенант, и указывающий жест, чтобы посланник понял, что это я тут приказы сейчас отдаю. Он и понял, стал внимательно меня рассматривать, я же в ответ его. Не молод, но крепок, жилист, видно было по рукам, и взгляд совершенно ясный, без вот этой вот мути от старческих заболеваний. Держался он ровно, стройно, с самоуважением. Староста, наверняка, мог выйти кто угодно, но этот мужик выглядел как староста. Кроникер там снова завел свое чародейство, окуная голову идола в голубой спрайт. Что интересно, староста и мужчины взглянули на это как на что-то обыденное. Девушки вот удивленно зашептались, но спокойная фраза одного из мужчин их заткнула. Выходит, местным эта штука знакома. Хорошо или плохо, тут как поглядеть. В любом случае, кроникеру будет чем заняться и о чем с местными поговорить. А мои волчицы все так же держали лейтенанта на прицеле. Невзначай, бочком, всего-то легкое движение рукой, чтобы вскинуть ствол и нашпиговать его пулями. Молодцы, хорошие девочки. КХМ. Янтарная чародейская пленка затянула губы и уши старосты. Он аккуратно потрогал лицо, затем прокашлялся и заговорил с вполне терпимым акцентом. «Приветствую вас, укротители. Чем наша скромная деревушка может вам услужить?» «Спокойно, уважительно. Да уж, крепкий он. Мы пришли поговорить», — взял я инициативу на себя. «Но сперва отключите защитный столб. Моим волчицам неприятно, а значит, я недоволен». Очевидно, старику такая просьба не понравилась. Он резко нахмурился, оглядел девок, тех, которых видно. Затем резко покачал головой. Никак не могу. Единственная защита наша, и коли ваши звери с цепи сорвутся, об этом не переживай. Не станете сотрудничать, сам их спущу, с доброжелательной улыбочкой ответил я, попутно потрепав макушку Таши. Правда, то, что пришлось до этой самой макушки тянуть руку, несколько смазало эффект, как мне кажется. Зато сама волчица не подвела, такое глухое рычание выдала, что посланники все как один отшагнули. И тогда, разнесем ваш столб на куски, будете как-нибудь сами защищаться, продолжил я. Выключишь добровольно, так и быть, постоим на страже, пока не уйдем. Чего-то я, кажется, говорок начал копировать. Стародеревенский, ну да и хер с ним, если помогает в переговорах, то пусть, главное потом вернуть нормальную речь, и заглушить чувство ебучего стыда за эту хрень. Да, слова посеяли зерно сомнений, и ладно, старик кратко что-то сказал своим спутникам, и они впятером ушли в ожесточенный спор, даже кругом стали. Староста-то держался спокойно, вот остальные друг перед другом руками махали и пытались собеседников перекричать. Пусть я не мог понять ни слова, зато сам факт спора означал, что кто-то на условия все-таки согласен. В итоге, старик вновь обратился ко мне. «Нет, никак не можем», — сказал он быстро. «Чародей наш сгинул, а мальчонку своего обучить не успел. Есть у него книги, да что толку с этих книг, коли? Кроникер, займись», — приказал я. «Тогда с этим разберется наш, только путь покажите». Пару раз моргнув, старик обреченно вздохнул. Плечи опустил, сгорбился, вот это все, и не понять, когда именно он притворялся, то ли ранее, чтобы нагнать авторитета, то ли сейчас, чтобы разыграть собственную безобидность. Так или иначе, мы вошли в деревню. Громкое слово для поселения на полсотни человек. К словам пленника стоило, конечно, относиться скептически, но визуальное наблюдение подтверждало. На этом хуторке столько и проживет, не больше. Домики деревянные, тропинки земляные, все низкое, наполовину вкопанное в землю, и выглядело достаточно надежно, не первый год они тут. Местные жители наблюдали за нами из-за обтянутых чем-то полупрозрачным окон и приоткрытых дверей, не рискуя показаться наружу. Если прислушаться, можно было услышать перепуганные шепотки, но это уже фантазии. Не такой у меня хороший слух. Волчицы могли бы услышать, но сейчас им было явно не до этого. Чем ближе к центру поселения, к тому защитному столбу, тем хуже им становилось. Доклады все такие же холодные и отрывистые, но в голосах проглядывали нотки недовольного рыка. Не будь они разумными, прирожденными и выученными подчиняться, то давно бы уже сбежали подальше. А так, терпели. Ради меня, или потому что так нужно, этот вопрос я постарался выбросить из головы, но он упорно всплывал обратно. Скотина. Так что я прибавил ходу. Чем быстрее вырубим эту чертову штуку, тем лучше. Больно было смотреть, как лица девушек то и дело сводило в спазмах, носики вечно были напряжены, а глаза уже откровенно раскраснелись. К счастью, с собой я взял только взвод Таши, остальные стояли вне поселения, им было немного полегче. Мы вышли на небольшую площадь в центре деревеньки. Вот он, защитный херов столб, стопроцентное попадание в описание. Ствол дерева, вкопанный в землю, верхнюю половину ошкурили, вырезали головы животных, стопочкой уложенных друг на друге, и у одной длинноносой морды горели красным глаза, у волчьей морды. Взять бы, да разнести из гранатомета, зря что ли с запасом брали, так нельзя. Я все еще рассчитывал на более-менее дипломатичный подход, а не резню. «У вас 5 минут», — громко объявил я, — «и к тебе, кроникер, это тоже относится. Если не успеете, тогда вам не понравится». Время пошло, и, подчиняясь парочке жестов, волчицы встали кругом вокруг столба, спиной к нему, с откровенно злобными лицами, по которым так и читалось желание рвать и метать. Из уголков красных глаза капали слезы, да и сопли пустили, но держались, переполняя меня гордостью и стремлением как-то помочь. Только я ни разу не чародей, вообще-то, разве что разрушений. Оставалось только ждать. Кроникер умотался старостой, больно уж неторопливо, на мой взгляд. Местные все так же на нас поглядывали, высовываясь на палец другой из-за дверей своих домиков. Пленник, и тот смылся под шумок. Хрен с ним. Вот тут мне вспомнилось, что со мной еще и парочка геннадиев была. Инженеры, но, может, еще и медики, а, отрицательно. Медицинские навыки не были установлены, Текущий теоретический уровень оказания первой помощи равен таковому у необученного обывателя, ответила мне двойка. Облом. По-хорошему, надо было просто терпеливо ждать, но этого как-то не получалось. Потому я наяривал круги вокруг этого чертового столба, вне круга волчиц, и следил за их состоянием. А они стояли на пике воздействия, если я правильно понимаю, и упорно терпели, оскалив острые зубы. Вот потому и я ходил кругами от бессилия. Неприятное чувство, слишком неприятное, особенно от того, что страдают подчиненные, которые мне доверились. Я-то сам ладно, себя не жалко, а вот они, мельком задумался о том, как выглядят те, против кого столб на самом деле рассчитан. Волчья голова, это и у них такая же, или просто символ. Насколько помнится, в подземелье все убитые были человекоподобными, просто дико заросшие шерстью. Ну так и какого черта оно тогда действует на моих, по генетике, по, хер его знает, какой-нибудь концепции. С этим нужно разобраться. А еще, вынудить Кроникера состряпать защиту. И плевать мне, что опыта у него может и не быть. Сделает. Никуда не денется. Время же потихоньку шло. Вот пара минут, вот третья кончилась и пошла половина четвертой. Я ведь не шутил. 5 минут, и взорвем эту херобору защитную. И на закате 5-й минуты наконец-то показались лейтенант со старостой. Последний еще и паренька какого-то за собой тащил, Кроникер же на ходу листал свою книгу и делал пометки. «Разобрались?» — рыкнул я. «Вот сын чародея сгинувшего, пусть ему все хорошо будет в...» — начал староста. Но его перебил Кроникер. «Мало времени, лейтенант, мало времени, чтобы нормально вникнуть. Есть идейка, но давай ты дашь мне еще, выкладывай». Перебил уже я. «Есть идейка, как обойти блокировку по родственности быстро. Сам пацан ничего не знает, но знаю я, и если использовать его кровь как шунт, нанеся на основание столба, вытаскивай свои приблуды, сейчас нанесем». Быстрым и четким шагом я подошел к старости и парню, схватил последнего за руку, выдернул из хватки старика, и поволок по земле к столбу, промеж двух стоящих на страже волчиц. На них я сейчас не смотрел, не до этого было, перед глазами стояла цель, и весь мой разум работал на ее достижение. Притащил парня, он едва встать успел, вопя чего-то, как я уже руку его вывернул. Кровь, будет кровь, сколько понадобится. Вот и применение ножу для выживания, который мирно дремал в моем берце. Сам не заметил, как выдернул. Зато перепуганное лицо паренька заметил, широко раскрытые зрачки и легшие поверх грязи струйки слез. Разрез, наискосок, по кисти, хорошо заточенным острием. Паренек закричал еще сильнее и забился, пытаясь вырвать руку, отчего красная жидкость пошла еще лучше, и, полностью отдавая себе отчет в происходящем, я прижал его вскрытую кисть к столбу и стал размазывать кровь прямо по грубой, неровной древесной коре, надавливая, чтобы получше выходило, а затем отбросил парня как сгоревшую спичку. «Размазал. Действуй», — сказал я Кроникеру, затем заговорил в гарнитуру. «Таша, пусть кто-нибудь его перевяжет». Лейтенант прошмыгнул мимо меня с распахнутой книгой и глиняным идолом, принялся за работу. Одна из рядовых подошла к пареньку, утирая сопли, без лишних церемоний прижала к земле, достала из разгрузки одноразовый перевязочный пакет и стала заматывать руку. Белым бинт продержался недолго, а я тяжелым взглядом уставился на возмущенного, прямо-таки разъяренного старосту. Только чего он сделает-то, а тем более, что ради своих волчиц я готов и всю эту засранную деревушку перерезать. Только пока не нужно. Я ведь за дипломатический подход. Глава 10. И все же, несмотря на все возмущения, староста не проронил ни слова. Кривился, открывал-закрывал рот, но молчал, глядя то на меня, то на паренька, то на измазанный кровью защитный столб. А чего он скажет-то? Да ничего, вот и молчит. Может, правда, дело в том, что окровавленный нож еще оставался у меня в руке, но это дело исправимое. Присел я, обтер траву и землю, сунул обратно в берец, поднялся, оглянулся на Кроникера. Тот задумчиво тыкал идолом в побуревшую кору дерева, еще чего-то шептал, но, как обычно, ничего не понять, да и слишком далеко. Плевать, больше волновало, сработает или нет. Хотел его подогнать, но умом понимал, что смысла в этом нет. Так что, ждать, еще минуту-другую, прежде чем терпение лопнет, и я прикажу взорвать к чертям этот сраный столб. Готово. Вроде бы, неуверенно сказал лейтенант. Я взглянул на волчью голову, зажатую между кошачьей и бычьей. Глаза все так же светились красным, но слабее. тусклее, и продолжали неторопливо тускнеть с каждой секундой. «Похоже, херовину вырубили», — сообщил я по радио. «Доложите самочувствие, это Холли». «Подтверждаю, эффект спадает, Астер, стало лучше». Ну, Эташа могла доложить сама, но этого и не требовалось, на самом деле. Своими глазами видел, как девчатам становилось легче. Сморщенные носики возвращались в прежнее положение, никаких больше ручейков из соплей, только глаза оставались налитыми кровью, и слезы пропали. «Спасибо, сэр», — негромко сказала Таша. «Это были не слишком-то приятные минуты, больше не повторится. В случае чего, эти их защитные приблуды будут целью номер один». И у меня на душе посветлело. Сразу как-то и настроение улучшилось, повеселее стало. Тем более что, вон, мальчишка с перевязанной рукой доковылял до старосты и прятался теперь за его спиной, значит, жив и здоров. Ничего, перетерпит, отъестся. Второй и третий взвод, займите оборону вокруг деревни. Никого не впускать, никого не выпускать. Окружение потенциально враждебное, так что ушки на макушке. И роботов к нам отправьте, чтобы под ногами там не мешались. Вот и все, кризис миновал. Теперь можно было заняться другими вещами, довольно скучными и неинтересными, но тут уж куда деваться, работа такая. «Кроникер», — сказал я, — «есть чего по твоему направлению изучать, или пустышка? У парня в доме есть несколько томиков, плюс всякое барахло. К завтрашнему дню, наверное, разгребу. Ну и с местными поболтать тоже надо. Занимайся», — я смахнул пот с носа. «Я разузнаю у старосты окружающую обстановку, там наметим, куда дальше. Только не расслабляйся, мы сейчас у местных точно не в почете. Твоими руками, Добровольский, моим-то моими, да и плевать. Не чувствовал я никакой вины перед пацаном, перед старостой, да и вообще всеми остальными. Вот перед девчатами, было кое-что, да, виноват, полез на рожон и пришлось им терпеть. Надо действовать осторожнее, а не бросаться вперед сломя голову, и, как командир, виноват только я. А теперь, разговор. Я хотел вытянуть из старосты как можно больше информации об окружении, об угрозах в этом регионе и вообще всем, что могло бы пригодиться. Не просто так ведь эти столбы, которые в самом деле действуют на людей, и ведь это одно ничтожного размера поселение, тогда как есть многотысячные, что значит, что защитных средств там поболее будет, и, уверен, разных, и, уверен, магических. Говорилось ведь, что рейдеры невидимками просачивались мимо патрулей, а мне больше сюрпризов не нужно. Так что я жестом подозвал старика к себе. Миролюбивое лицо уж состроить не пытался, все равно бы не вышло. Он нехотя двинулся ко мне. Паренек сперва цеплялся за него, но потом разглядел, что приближается ко мне, и отстал, испуганно отпрянул. Затем вообще побежал туда, откуда его привели. Следом за ним неспешно побрел лейтенант. «Вот что я хочу знать, уважаемый», — размеренно сказал я старости. А дальше был довольно скучный расспрос на все темы подряд, обо всем, что я только мог придумать или вспомнить из тоненькой методички по допросам. Долгое дело, особенно, учитывая, что мне было совершенно неинтересно, и что я тщательно все записывал и структурировал на ходу. Сплошная головная боль, да и только. Старик оказался достаточно подкованным, так что и информации было пару вагонов и еще тележку в придачу. География, местные поселения, обычные маршруты передвижений, военно-политико-экономическая обстановка в этих самых поселениях. Единственное, о чем он не говорил, так это о рейдах вне леса. То с тем и съезжал, то просто молчал, будто не слыша или не понимая. Он явно кого-то покрывал, его дело. Пока никаких санкций я применять не собирался. Эта крохотная деревушка могла, конечно, служить промежуточной базой для рейдов, бесспорно, но явно не основной. Так толку бороться с ветками, когда можно поработать еще немного и спалить дотла корень. Уже к закату, я отдал старосту Кроникеру. Тот собирался чего-то там поспрашивать на тему колдовства и той легенды об их появлении в этом лесу. Меня это не интересовало. Понадобится что, сам расскажет в уже обработанном и удобоваримом виде. Так что я отправился поужинать. Ну и своим тоже разрешил, с учетом, что отвлекаться на еду они будут по очереди. Все у того же злосчастного столба. Там остановился первый взвод, взяв его под охрану, чтобы какой-нибудь особо хитрожопый местный житель не включил хреновину обратно. Говорить-то они могли что угодно, что мол только почти необученный паренек остался, но лучше перестраховаться, чем потом жалеть. Сел, разогрел пайк. Вода из местного колодца, фильтрованная и обеззараженная. Гречка со свининой и чай, самое то. Прочие жители деревни уже вернулись в колею. Бояться-то боялись, вечно на нас косились, но у них были всякие дела, которые нужно делать. Поля обрабатывать, следить за скотом на примыкающей полянке с густой травой, всякое такое. Меня беспокоило только то, что кто-нибудь мог бы попытаться сбежать в соседнее поселение, о помощи попросить, да и вообще поднять на нас реакцию раньше времени. Но волчицы следили, и я им доверял, а сам задремал. Сам не заметил, как вырубился, сидя на земле и прислонившись спиной к геноиду, которую я использовал как спинку. Довольно, кстати, удобно, покрытие у них отдает металлом, но сравнительно мягкое. Зато заметил, как дернулся, просыпаясь, от прозвучавшего в ухе докладе. Второе отделение. В тепловизоре силуэты с севера, мелькают в отдалении за деревьями. Похоже на людей. Не лучшие слова для пробуждения, но вполне подходящие, чтобы запустить в мозгу машину действий. Оставайтесь на позициях. Попытайтесь определить, кто это. Если вчерашние мутанты или похожие, огонь на поражение, сказал я. Третье отделение. Наблюдаете что-нибудь? Нет, уверенно ответил Астер. Уже 3 часа никого, как пастух вернулся в деревню. Оставайтесь наготове. Осмотрелся, чтобы проверить, кто мне сейчас еще доступен. Половина первого отделения спала, укутавшись в спальники, 3 собирались, 2 оставались на карауле. Все 5 мои переговоры услышали, практически синхронно наведя ушки, и всякая сонливость с них слетела. Хорошо, но остальных будить пока не стоило. Мало ли, ложная тревога, какая-нибудь запоздавшая группка путешественников, топавших сюда, чтобы навестить родственников или всякую мелочь городского производства продать. Сидим, ждем, сжимая шершавые рукояти автоматов. Объекты приближаются. Манера хаотичная, не похожа на организованный отряд, прозвучал доклад. Количество 10-16, точнее не сосчитать. Подпустите на дистанцию уверенного огня и свободный огонь. На поражение, решил я. Щелчок приема, а я взглянул в то направление, откуда приближались неизвестные. Судя по докладу, это вполне себе одни из мутантов. Хаотичное приближение, никакой организации, кто ж еще-то. Тем более, что защиту мы вырубили, и ничего их более не отпугивало, и ничего не мешало моим волчицам показать зубы. Ждем. Пока же я быстренько оценил обстановку. 5 девчат наготове. Выстроились вокруг со вскинутым оружием. У самого столба дрыхнул кроникер, тоненько храпя. Вокруг нашего небольшого кружка света от тлеющего костра, тьма, слабый лунный свет не мог пробиться через нависшую над нами мощную крону. Деревенька явно спала. Ни единого огонька, никаких звуков, кроме шуршания листвы на ветру. Да и тепловизор подтверждал, что кругом сплошной холод, могильный покой, и очень скоро мы его. Характерные слабые хлопки, а следом, уже не настолько слабые взрывы, на мгновение проглянувшие за стволами деревьев. Первыми в дело пошли подствольники, следом же стрекот выстрелов, который уж точно перебудил всех вокруг. Первым инстинктом вскочивших волчиц оказалось схватить стволы и сразу занять оборону в направлении звуков. Вот и более тяжелый стук пулемета пошел, размеренный такой, спокойный. Продлилось все недолго, едва ли минуты 2-3. Кинжальный огонь в упор, по ничего не ожидающему противнику, да еще незнакомому с огнестрельным оружием, даже не смешно. Противник уничтожен, спокойный голос Холли. Проверьте, с контролем, мутанты, точно, напоминают, короткий странный звук, удивленный, озадаченный, нервозный одновременно, нас, в шерсти целиком, но уши похожие, сэр. Так, так, а вот это могло негативно повлиять на боевой дух. У девчат-то есть стайное чувство, только кто знает, насколько оно могло распространяться на похожих существ, скажем, диких волчиц или диких псовых. Голова-то на защитном столбе была вырезана аккурат такая, так что здесь надо было взять ситуацию под жесткий контроль, пока не случилось чего-нибудь. Сейчас подойду, без меня ничего не делать, просто держите их под прицелом. Если кто-то еще теплый, всем остальным оставаться на местах. Я обернулся, ткнул в первую попавшуюся девку. Ты со мной. И я быстрым шагом направился к месту минутного побоища. Очень быстрым. В общем-то, легким бегом, что отнюдь не играло в мою пользу. Если офицер бежит, то он беспокоится. А это, если покрутить и немного натянуть, будет индикацией слабости, что не слишком-то хорошо работает в стаях животных. Мои девчата... Конечно, люди, но не совсем. Нельзя этим дурам позволить слететь с поводка. Для их же блага, мать их. На подходе, я снова перешел на шаг, вокруг убитых уже толпилась половина второго отделения, без всякой осторожности подсвечивая тела фонарями. Плохо. И на лицах было отнюдь не холодное спокойствие, а нет, было у них нечто смешанное, нечто, что могло бы перерасти в кое-что очень плохое. Итак, обстановка. Я позволил себе на несколько секунд остановиться, перевести дух и вникнуть в происходящее. С набега такие дела не решаются. Тела, определенно, смахивали на моих девчат, если бы те бегали голышом и заросли густой серо-черной шерстью, попутно отпустив слегка торчащие клыки. Хвосты, уши, все на месте. Еще множественные раны и кровоподтеки от осколков и пуль, но то не слишком важно. Парочка еще явно была жива. Они тяжело дышали, хрипели, беспомощно смотрели куда-то вверх, бессильно раскинувшись на земле. Вокруг них-то и собрались мои девки. Все настороже, но лица, как открытая книга. Удивление, шок, беспокойство, даже нотки страха, когда взглянули на меня. Плохо. Слишком сильная реакция на случившееся, словно их не обучали, словно не происходило каких-нибудь несчастных случаев в процессе. Точно ведь кто-нибудь да умудрился откинуться, так что со смертью соратниц они знакомы. Соратниц. А это точно не они, так что нечего ассоциироваться с ними. Хорошая работа, сказал я со спокойной серьезностью. Они угрожали и деревушке, и нам. А с ними что делать? Неуверенно протянула одна из волчиц, указывая на раненых. Добить. Из милосердия. Слишком хорошо стреляете. Попробуйте помочь, только мучения продлите. Они. Похожи на вас, я вижу. Я подошел к Холли, которая стояла с растерянно опущенной винтовкой. Осторожно и аккуратно потрепал ее по макушке. Только смотрите, какое дело, девчата. Вы, два разных вида. Вы, цивилизованные, специально выведенные разумные существа, они же, совсем дикие, с соответствующим разумом обычного волка, не более. Честно говоря, я ни черта не был уверен в своих словах, но голосом этого не показывал. Да, у вас, возможно, есть какое-то генетическое пересечение, не более. Так что гордитесь своим разумом, но не позволяйте себе поддаваться эмоциям. Вот скажите, кто из вас овчарки?